Рассвет на рельсах. Пока мест день не встал с его страстями стравленными, из сырости и шпал Россию восстанавливаю, из сырости и свай, из сырости и серости, пока мест день не встал и не вмешался стрелочник, туман еще щадит, еще в холмы запахнутый спит ломовой гранит, полей не видно шахматных, из сырости и стай, еще вестями шалыми лжет вороная сталь, еще Москва за шпалами, так под упорством глаз, владением бесплотнейшим, какая разлилась Россия в три полотнища, и шире раскручу невидимыми рельсами, по сырости пущу вагоны с погорельцами, с пропавшими навек для Бога и людей, знак 40 человек и 8 лошадей. Так посредине шпал, где даль шлагбаумом выросла, из сырости и шпал, из сырости и сирости. Пока мест день не встал с его страстями стравленными, во всю горизонталь Россию восстанавливаю, без низости, без лжи, даль, да две рельсы синие. Эй, вон она, держи, по линиям, по линиям.